«Здравствуй, Кастор. Скажи, а чем помогут пехотинцам именно дубинки?» «Терентий, рад тебя видеть. Лучше покажу и объясню тебе, как все работает». Громила отвлекся и подошел ко мне, выхватив из близстоящего ящика дубинку, кинул ее мне. Не напрягаясь, ловлю рукой орудие разбоя и, удивленно, смотрю на шип, торчащий из центра боевой части дубинки, и железное кольцо, что охватывает это утолщение. Это называется гутентаг, первейшие средства в собачьей свалке. Размер и шип позволяют в свалке мощным тычком пробивать все, что меньшей прочности, чем стальная кираса. Даже орк, получив дырку в легком, заметно убавляет прыти и свирепости. В случае, если шип застрял, то при рывке дубинки на себя шип остается в ране, и оружие можно использовать уже как простую дубинку. Интересует, почесав подбородок, решил уточнить пару деталей касательно оружия. Есть два вопроса. Первый, насколько сложно владеть этим гутентаком и можно ли мне получить индивидуальное обучение? Да не сложно, хватит часа занятий, дальше только отработка ударов. Это же по сути обычная дубина и есть, только с сюрпризом на конце. А что, боишься ударить в грязь лицом перед своими остолопами? Последний вопрос сопровождала пакостная усмешка. Да, я этого опасаюсь, командир должен уметь лично, уверенно одолеть любого из своих солдат, причем чем угодно, хоть двуручником, хоть гутентаком, иначе дисциплины не будет никакой. Рад, что ты понимаешь это. Немного помолчав и почесав свой подбородок, Кастор добавил: завтра с утра я смогу погонять тебя часик, а дальше только чучело и отработка ударов. Как тебе такой вариант? Годится, но вообще я тут не для этого приперся. Хотел бы увидеть их умение держать строй по твоему рецепту. Тогда, рота. Ситуация, атака орков в поселке. Первыми идут полные руки, следом коробочки. Бойцы моментально свалили от манекенов, разделились на условных пехотинцев и стрелков, а следом собрались в 6 отрядов по 7 человек, и 6 по 15 пехотинцев плюс 5 стрелков внутри строя. Рука, в которой было 5 пехотинцев, держащих по 3 щита перед собой и по одному по бокам, в условном центре строя было по 2 стрелка с взведенными арбалетами. Строй рука шел несколько шагов в ногу, но в один момент растягивался, пехотинцы припадали на колено, выставляя перед собой щиты, а в зазорах строя были стрелки, выцеливающие гипотетического противника. Малые же отряды, собрав вариацию черепах, шли к возвышениям, на которые выбирались стрелки, а после неспешно топали к манекенам. Но в десятки шагов срывались на стремительный бег и таранили чучело своими щитами, чтобы в считанные секунды снова собрать строй. Думаю, я понял предназначение каждой формации. Малый строй штурмует укрепление, а руки проводят зачистку. Верно. Ладно, у нас все равно перерыв сейчас по времени, так что может по пиву, а потом вместе уж отряды дальше погоняем. Рад бы, но письмо от Фалрика пришло, и так откладывал ознакомление. Ну тогда давай, разбирайся с этой бюрократией. Мне бы что попонятнее, да чтобы дело было знакомым. Специально для ознакомления с посланием, я решил наконец-то использовать бывший Рейнольдский домик. Прибыв к двухэтажному, занимающему приличную площадь зданию, сдираю с дверей символическую доску, предназначенную ограничить доступ в здание всяким любопытным. Осматривая домик лично, я остался вполне себе доволен приобретением. Отделка и обстановка была вполне себе приличной, все же у рукожопого, как оказалось, был определенный вкус к интерьерам. Оформить как общежитие офицерского состава, убрать особо роскошные или дорогие вещи, отдельно пару помещений для сержантов и часовых не забыть. И готово, комар носа не подточит. Зайдя в комнату, похожую на рабочий кабинет, и смахнув со стола и кресла пыль, я наконец достал футляр и, вскрыв его, принялся читать корреспонденцию. Ага, два письма в конвертах, адресованные Ирисе Полиду, и одно для меня. Чужое пока откладываем, а вот это посмотрим, что там пишут в мой адрес. Дорогой мой подопечный, чаще всего при отправлении на подобные тебе задания я посылаю туда два типа людей, дураков, которые не могут даже подготовку провести как следует, и инициативных дураков. Последние с легкостью положат в землю любые собранные ими силы, как свои, так и союзные. И я невероятно рад, что у тебя хватило ума не только вести подготовку и строить планы, но и проинформировать об этом меня. И самое главное то, что ты не стал разбрасываться обещаниями от моего имени. Касательно твоих союзников, со своими вопросами они охуели. Но, охуели в целом по делу, так что на исходе месяца плодов я буду в числе комиссии, что проведет проверку этой части. Для амбиций и планов капитана Фриендрит и Марсера есть обоснование, но думаю, ей можно устроить испытательный срок как командиру этой части, тем более что мне совершенно не нравится, что там за история с полковником. При успехе в штурме горы все получат то, что хотят, даже тебе будет положена некоторая доля владения горой, а при провале же, ты свое наказание получишь от орков. И главное, через месяц после конца сбора урожая ты должен будешь начать штурм горы. К началу сезона дождей я прибуду с 3 батальонами лордеронской армии для окончательного закрепления на Соленой горе. Ожидаю наличия укрепления и хотя бы намеков на создание укрепленной армейской базы. Желаю успехов. Капитан Королевской гвардии, Демиан Фалрик. С едва слышным стоном откидываюсь в кресле, закрываю глаза и начинаю массировать свои виски пальцами. Это же надо было капитану Фалрику подложить мне такую свинью. Вместо прогнозируемых ирис и планируемых мной полугода подготовки, Фалрик отвел на все про все 4 месяца до начала штурма Соленой. Бля, и как мне быть? Новичков за такой срок хер надрочишь как следует. Половина года это минимум для того, чтобы новобранцы стали походить на солдат, держали строй и не сдыхали на ровном месте. Неожиданно ощущаю, как мой пах начали нежно поглаживать. Догадываюсь, кто это, но сейчас приглашение для таких вот игр, мягко говоря, не вовремя. Адиль, я рад тому, что так тебе нравлюсь, но сейчас не стоит устраивать тут разврат на рабочем месте. Открыв глаза, смотрю в глаза своей, теперь точно знаю, что своей, девушке. Есть просьба, позови и приведи ко мне Кьотви. Это важно. Я объясню вам обоим, что за условия поставил капитан Фалрик. Ты выглядел таким расстроенным, что я решила тебя развеселить, но если ты не хочешь, ладно. Как насчет Эдмонта? Адиль умеет задавать вопросы таким тоном, что после них сам можешь додумать о себе много интересного. Эдмонт и Стэн мне с этим вряд ли помогут, но их, пожалуй, тоже введем в курс дела. И распорядись подготовить посыльного в комендатуру. Я ему передам письма. Через час, тот же кабинет, но уже вместе с Кьотви и доверенными сержантами. Что скажете о сюрпризе от Фалрика? Мы в дерьме. Хором выдали Стэн и Эдмонт. За полгода подготовить бойцов возможно, но за 4 месяца, это будет все еще просто мясо. А может быть, это проверка от капитана Фалрика? Раздался вопрос со стороны Адиль. Все мы тут же заинтересованно уставились на нее. Сами смотрите, тебе Терри, выдвинуто в принципе невыполнимое требование – за 4 месяца доучить своих старых штрафников и выдрессировать свежие пополнения, а потом начать захват Соленой горы. Я думаю, капитан Фалрик уж точно должен понимать, что это невозможно. Так может, его цель вовсе не в том, чтобы дать тебе захватить гору, а в том, сумеешь ли изыскать ресурсы людей в ограниченные сроки для выполнения задания. Тут в моей голове щелкнуло. Возникло старое воспоминание про игру в Warcraft 3, компания Альянса, где главный герой — это принц Артас. Он всегда добивается своего, всегда побеждает, быстро собирает и доводит до ума армию и не встречает проблем со снабжением наподобие моих. Каждую миссию мы начинали с ним не с пустого места, да и бойцов всегда получали готовых, прямо из казарм. А что если это не совсем игровая условность, а намек? Это что, я должен буду стать его хвостозаносителем, вкалывать на ниве логистики, а всю славу потом все равно получит этот принц? Как там говорила Ирис, были прецеденты, а ведь если я прав, то это значит, что мне уже заранее отведена судьба сдохнуть в Нордскале. Принц Артас, а ведь все сходятся, нас готовит ковать его победы. Вижу, как сержанты повеселели, а вот хрен ему, вместо всего готовенького, рявкаю так, что аж стекла задрожали, а народ с ужасом посмотрел на меня. Задача захватить Соленую гору дана мне, и никакие принцы у меня подготовленные позиции и войска не перехватит. Эд, Стэн, начинайте дрочить пехоту и стрелков так, чтобы у них желанной мечтой было поспать лишний час, а выполненный норматив Королевской гвардии воспринимался пешеходной прогулкой. Адиль, тряси лысого, но чтобы новые егеря и легкая пехота были свирепыми, озлобленными, и орков рассматривали только как способ показать миру свое отношение к нему. Кьотви, тряси свои связи и ищи нам целителей и зельеваров, тренировки солдат станут травмоопасными, так что эти товарищи нам нужны как воздух, а бойцы дворфы тебе уже не нужны, оскалился мой побратим. Нужны, но моя обученная рота мне нужнее. Хотя если сможешь к нам кого еще сманить, берем с ногами, руками и бородами. А что насчет тебя? С прищуром спросил Адиль. Что будешь делать ты? Я, составлю черновой план подготовки, буду лазить с разведчиками, готовя план атаки, буду искать союзников, буду завершать свое усиление тела, приступлю к новым тренировкам, и главное, начну готовить новых доппельзайднеров. А еще, завтра с утра примусь трясти Ирис насчет знакомых магов. Уж к штурму горы мы через 3 месяца уже должны быть готовы так, как королевская армия бы не подготовилась. Часть 19. Добрый день, госпожа комендант. Здоровья вам, господин Полит. Как ваши дела? Как вам новости от значимого человека? Да пошел ты. Какая удивительная синхронность. Да чтобы его там мурлочий триппер на полгода прихватил. А вот это уже лично, от нашего главстражника. Ты хоть понимаешь, что он от нас требует? Зарычал Полит. Начать операцию через 4 месяца, и чтобы с контрабандой и подозрительной деятельностью на границе к этому времени стало тихо. Мне кучу дел для этого придется сворачивать. Ты хоть представляешь, какие это убытки? Мне придется развить такой аврал, что пиздец. Пиздец, конечно, как он есть. Но с другой стороны, отставку длинного языка он нам гарантирует через месяц, и если в результате я получу майора и полноценно возглавлю этот участок границы, протянула Риендрит. Но сроки меня убивают, сокращены на треть, да еще и убийственные требования по захвату и удержанию этой долбанной горы. Не то, чтобы совсем невозможно, но, блять, это сумасшедшие риски. Уж прости меня, но Фалрик просто охуел. Да ладно, а вот сейчас будет еще более пиздец. Я ведь тоже так думал, но прикинув хуй к носу, понял, что моей настоящей задачей в интриге капитана является не захват горы. Нет, моя роль в том, чтобы подготовить все к ее захвату, но не успеть из-за ограниченного времени, и чтобы этим всем воспользовался нужный Фалрику человек, который получит всю славу. И кто этот хуй? Пренебрежительно фыркнул Полит. Чей это ублюдок? А вокруг кого прыгает в последнее время наш бравый капитан? Даю подсказку, его имя начинается на «а» и заканчивается «Нартас». Твою мать, я когда догадался, отреагировал точно так же. Но мне совершенно не хочется становиться регулярной обслугой принца, что решает всю его рутину для снабжения и подготовки войск. Так что, предлагаю обосраться, но суметь выполнить условия Фалрика. Ф-ха-ха-ха, Терри, ну насмешил, отреагировала Ирис. Вот скажи мне, как ты планируешь обучить солдат до приемлемого уровня за неполных 3 месяца? Как? Солдаты получат воистину жесткие и травмоопасные тренировки. Как я выяснил на своей шкуре, Болета лучший учитель, уж поверьте, помню еще как меня самого гоняли. Но мне потребуется от вас одна вещь, вы меня выслушаете, госпожа Риенрид, внимательно тебя слушаю, мне уже и самой интересно, что ты задумал. Нужны будут подкрепления, все и всех, кого мы сможем достать, но этим я займусь сам. Но вот до чего я не могу дотянуться. Маги Ирис, мне нужны маги, любые, лишь бы могли применять исцеление. Даже така, могу сказать одно, аппетиты у тебя растут нереально быстро. Я обдумаю твою просьбу и посмотрю, что возможно сделать. У нас тут в приграничье всяких хватает, кто-то из них может и заинтересоваться. Но если что-то получится, то расплачиваться с магами будешь сам. У вас есть прямые контакты с магами? Заинтересованно спрашиваю. С кем-то более, с кем-то менее. Думаю сейчас об одной подходящей знакомой, но ее могли и прибить, ибо биография у нее. В общем, если отзовется, договаривайся с ней сам. На этом стоит разойтись и обдумать ситуацию. Стой, мне еще нужна пара человек, что знает дорогу на Соленую. За этим к Кастору или Клаэрт, кого надо, они знают. А теперь проваливай, с твоим планом работы у меня теперь, с твою ебучую гору. Уже выходя из кабинета, ощущаю на плече лапу Полида. Надеюсь, ты не против очередной тренировочной схватки? В прошлый раз только кости размять хватило. Твою же мать. Ладно, опыт боев с превосходящим по силе противником лишним не бывает. Вернувшись обратно в Саббат, я был полноценно выжат. Учтя прошлый бой с Полидом, я постарался сделать работу над ошибками и сменить тактику, но на своей шкуре выяснил, что он, сука, выносливый. Во всяком случае, куда выносливее меня. Так что, несмотря на куда более тяжелую броню и оружие, этот хряк меня тупо загонял, а после показательно вытер плац моей тушкой. Для себя я сделал один единственный вывод: без полноценного усиления собственного тела мне против Марсера ловить нечего. Едва добравшись до своего кабинета и растянувшись в кресле, ко мне тут же ворвалась моя секретарь-ассистент, лейтенант Терентий. Это возмутительно. Верстив буквально трясло от злости. Ваш интендант Саркис отказывается увеличивать рацион солдат сразу после того, как ваши сержанты и Кастор взвинтили нагрузки для солдат. Ваши бойцы такими темпами рискуют умереть от истощения. Что, Саркис? Шиплю от злости. Висельник недодушенный, его из одной петли за то, что мутил со снабжением, сняли, а он новую себе плести начал? Пошли, разберемся. Найдя нашего ротного кладовщика-интенданта, я начал на него наезжать, с претензиями о том, что он желает уморить голодом солдат. В ответ же тот возражал, заявляя, что умные люди давно высчитали нормы кормежки для среднего солдата, а я своими действиями ставлю его под удар, ведь если проверка будет, каждый потом скажет, что это он не рационы увеличил, а наворовал. Так, складская ты душа, слушай меня внимательно. Я решил расставить все точки над «и» в общении с ним. Сейчас моя рота не на дальнем марше через пустыню, снега и болото, где твой подход был бы оправдан. Сейчас у наших солдат и пополнения начались тяжелые тренировки, что скоро станут воистину адскими. Им нужно будет очень много еды для восполнения сил. Я не требую деликатесов, но уж организую и мобильное, и главное, пристойное питание, иначе укажу солдатам на тебя как на того, кто начал на них экономить, и отойду в сторону, чтобы не мешать общению. Вы не настолько жестоки, чтобы отдавать меня на расправу голодным штрафникам. Они же, меня сожрут, истерично воскликнул интендант. Хочешь проверить? Думаю, сейчас моя улыбка могла бы назваться воистину змеиной. Нет, отлично, тогда Лаэрт, золотце, ты не могла бы провести ревизию в хозяйстве этого боевого жлоба? Хочу точно знать, что у нас есть, а чего нет. Новая попытка заняться своими делами, то бишь упасть и отдохнуть после полида, опять была прервана, на этот раз жалобами от подошедших Кастора, Эдмонта, Стена, Джонни, Фольксмара и даже мэра города. Едва убедила их всех успокоиться и к утру подготовить список проблем и претензий. Наконец, переведя дух, по плану у меня началась тренировка, как всегда под присмотром Лема, на которой я обдумывал шансы задуманной мной выходки. Как правильно сказала Ирис, не то чтобы невозможно, но риски. По большому счету, все упираются в солдат, которые сейчас не солдаты, а отребья. Если всех готовить по стандартной методике, то шансов успеть в срок никаких. А вот если изменить подготовку, то могут быть и кое-какие варианты. Сейчас солдат проходит подготовку по своей основной специальности, и к этому его еще учат массе всего смежного, чтобы при случае он мог выполнить любую задачу. Как вариант, вместо этого, можно сделать что-то на манер штармградских легионеров, которые в первую очередь славились умением держать строй и медленно перемалывать врага, но далеко не универсальностью. Если усилить запас болтов у идущих в связке с пехотой стрелков, то даже мои оболтусы смогут продержаться до истребления возможного противника. Доппельзейбнеров потребуется гонять самому, как самому разбирающемуся в бою на двуручном оружии. Егеря и легкая пехота, они будут на совести Лысого, он лучше шарит в их подготовке. А вот что до магов, надеюсь, они найдутся, хоть парочка учеников, ведь один человек, владеющий простейшими целительными чарами, может возвращать в строй от 5 до 10 человек в день, так что при обороне будет жизненно необходимо наличие каждого владеющего исцелением. Хм, Терентий, скажите, а что с вами случилось? По моим прикидкам, ваш резерв вырос с 70 до примерно 225 уме, а это ненормально. Что еще за уме и рост резерва? Делаю непонимающее лицо. Я, конечно, понял, что имелось в виду, но зачем смущать человека излишним разумением? Особенно, если я сам не должен был иметь доступ к подобным сведениям. Условные магические единицы. Ими, мы маги, оцениваем объем магической энергии. При развитии артефакторики, в отличие от эльфов и троллей, нам, людям, всегда требовались точки исчисления и отсчета. И в Долороне на кафедрах артефакторики были введены такие единицы исчисления объема магии в накопителях. Это нормально работает только в отношении артефактов и накопителей энергии, хуже в ритуалистике, а в отношении одаренных и вовсе приблизительно, все из-за индивидуального подхода к магии каждого ее пользователя, но тем не менее позволяет сделать хоть какую-то оценку силы и резерва разумного. Хмыкнув на эту лекцию, вытащил из-под брони цепочку с амулетом маны и демонстрирую его Лему. Неплохая работа, сразу видно нашу долоранскую выучку мастера, все хоть и просто, но надежно. Оторвав взгляд от побрякушки, маг уточнил вопрос. Вижу, что именно благодаря этому амулету вы увеличили объем магии, Но остается вопрос с вашим резервом. На вашей последней тренировке он равнялся 60 единиц, а теперь вырос на четверть. Из-за чего? У меня была задача найти и доставить капитану Полиду Марсеру украденные Рейнольдом камнеманы. Я выделил себе несколько часов на тренировку магии, благо восполнять потраченное от целого сундучка таких камешков куда быстрее, чем ждать естественного заполнения. Это многое объясняет, как и то, что вы сейчас проводите знакомые манипуляции куда медленнее, чем обычно, из-за увеличения объемов. Кивнув своим мыслям, Лем продолжил. Тогда у меня есть для вас хорошая новость. Если затормозить ваше усиление и работать с новыми объемами магии, то через полтора месяца вы сможете пройти свое усиление, но будете уже не на высоком слабом ранге, а на высоком младшем, а если повезет, то и на низко-среднем ранге. Увы, большего сделать не получится, да и последний вариант возможен только при постоянном поступлении магии. С умным видом киваю на разъяснение. Думаю, стоит немного пояснить, что за ранги усиления. Так вот, при усилении тела магии есть ступени, и мне точно известно о трех из них, а сами ступени делятся на ранги: слабый, младший, средний, сильный и старший, а ранги на слабый, средний и сильный. Каждый ранг дает общее усиление физических характеристик примерно на 10%, а каждая градация внутри ранга усиливает развиваемый параметр тела на дополнительные 5%. По словам Лема, при удаче я могу по общим показателям усилиться на 20-30%, а мои реакции, сила и ловкость могут дополнительно возрасти на 30-35%, что мне кажется невероятно большими возможностями. К примеру, по исследованиям магов Долорана, средний орк сильнее и выносливее среднего человека примерно на 40%, что позволяет им, при желании и удаче, просто швыряться людьми. Но мы, люди, в конечном итоге научились сражаться с ними и побеждать. Это я на своем примере могу подтвердить. Так что итоговое усиление позволит мне при желании сворачивать обычным оркам шеи голыми руками. Ну так какое вы примете решение? Замедляем темп тренировки, чтобы вам удалось стать сильнее или нет? Время есть, так что замедлим развитие и усилим мою физическую основу. Что нужно делать? Прекрасно. Тогда слушайте и запоминайте. Утро следующего дня. В кабинете мэра, помимо собственно мэра города Саббат, находились я, Адиль, Фальксмар, Лаэрт, Кьотви, Эдмонд, Стэн, Кастор и Джонни. Последний был в роли главы моих магов, пускай их было всего лишь двое, что на самом деле сильно уязвляло Лема. Что же, раз все здесь, то, пожалуй, я и начну наше небольшое собрание. Вчера все вы хотели высказать мне свои возмущения и требования, но я отговорился сегодняшним днем и требованием упорядочить сведения. Теперь я готов вас слушать и отвечать на вопросы. Кто первый? Пожалуй, что я. Первым высказался мэр. Уже набрана первая добровольческая рота, подобрана экипировка, начато обучение, набирается вторая рота, но какого хера ваши люди начали запрашивать продовольствие как на целый полк? Это возмутительно. Немного помолчав, Остин продолжил, заметно спокойнее. Признаю, что вспылил и преувеличил, но если такое будет все полгода продолжиться, то такие траты просто пустят по ветру всю экономику города. Я бы мог долго отвечать, почему это вынужденная мера, но сделаем проще. Достаю из поясной сумки послание Фалрика. Ознакомьтесь, пожалуйста, с содержимым письма. Несколько минут господин Майер вчитывался в строки, а после, откинувшись на спинку своего кресла: по-моему, это полный бред. Времени вам дано всего лишь 3,5 месяца, а требуется выучить солдат и начать захват Соленой горы. Даже я, человек не военный, вижу, что времени катастрофически мало, особенно на обучение войск. Согласен. И поразмыслив над содержимым письма, моя компания пришла к мысли, что вся эта подготовка нужна для маленькой, победоносной войны под командованием юного принца. Мать вашу, хана Саббату. Обратив внимание на наши выражения лиц, мэр пояснил: наверняка у принца уже будет армия, и мой город будет обязан предоставить им размещение, питание, досуг. В общем, после ухода коронных войск, наш город будет как после полноценного орочьего грабежа. Уж думаю, принц с собой народа явно не меньше полка приведет. Полностью с вами согласен, господин мэр. Но есть вариант, в котором я со своими бойцами к приходу принца захватим и будем удерживать Соленую. В этом случае он будет вынужден идти к нам и либо держать оборону, пока наша компания начнет зачистку, либо сам начнет гонять Арчатину по горам. Без разницы, суть-то в том, что сидеть в Саббате у принца времени не будет. Но для этого мне нужно провести интенсивную и жесткую подготовку солдат, а им после того, как почти сдохнут на тренировке, очень сильно захочется жрать. Так что этот вариант, это меньшая цена для города. Ну, удружили вы мне, Терентий. Мэр аж скривился от понимания ситуации. Ладно, вы меня убедили, я утрясу эту ситуацию с продовольствием, но не слишком сильно наглейте. Хорошо, кто следующий? Пожалуй, я. Руку поднял Кастор. Насчет последнего пополнения, если твои прошлые бойцы в курсе, как меч держать и не слишком сильно тупит при обучении, то новички, их проще вооружить уже введенным мной гутентаком и короткими мечами, чем учить бою на длинных. О строевой подготовке и тактике взаимодействия речи вообще не идет. Только так к означенным срокам эти ублюдки смогут что-то из себя представлять. Немного подумав, я киваю насчет данного совета. Согласен, пусть будет так, кто дальше? Руки подняли Эдмонд и Стэн, но последний, немного подумав, опустил свою руку и кивнул на Эда. У нас явная нехватка сержантского состава, равно как и толковых десятников. Эдмонд был явно раздражен. По званию мы со Стэном сержанты, а по факту у нас в подчинении почти по 100 человек. Мы просто не можем эффективно поддерживать дисциплину, особенно сейчас, когда взвинтились нагрузки на тренировках. Нужно как минимум по 2 сержанта и к пехотинцам, и к стрелкам, а лучше по 3. Немного задумываюсь над ситуацией, ведь действительно, если до последнего пополнения дисциплина была достаточная для игнорирования этого вопроса, бойцы были неплохо сработаны и понимали необходимость такой вот штуки, то теперь ко мне попали зэки и неудачники, что сидели вместе с бандитами. И эти типы скорее всего заразились бандитскими понятиями, и этот вопрос стоит решать. Значит так, после совещания маги метят новичков, а вы к этому моменту выдвинете по 3 кандидатуры в сержанты, после нанесения меток официально повышу их. Все лучше, чем новый комсостав опять у капитана просить. Вы же будете зваться не иначе как мастер-сержанты, и в вашем видении будут сами сержанты и результаты их работы с подчиненными. В качестве поощрения сержантам будет положен двойной паек. Вижу, как это Стэн набирают в грудь воздух, а вам тройной. И отличившимся солдатам тоже двойной паек на день-два. Но зачем? Что мы будем делать с дополнительной едой? Хотите, сами ешьте, хотите, к Йотве продайте, а нет, так к какой-нибудь вдовушке с детьми клинья подбейте, да на увольнительных излишки занесите. Уж она вас и обстирает, и напоит, и спать к себе под бочок уложит. Выдаю только что пришедшую в голову идею. Подтверждаю. Подает голос мэр. Такие дамы в городе есть, особенно после недавнего прорыва орков. Уже тише добавил. Хоть на что-то хорошее пойдет выданная еда. Еще одно, Эдмонд, Стэн. Новички, которые совсем отбитые, я разрешаю казнить до 10 человек, с условием, что они будут создавать проблемы и разлагать дисциплину. Сержанты кивнули, тем самым давая понять, что вопросов у них больше нет, и вперед вышла наша клирица. Адиль, я думаю, что сообщу еще и мнение магов. Ожидается слишком много работы для целителей в планируемых тобой ужесточенных тренировках. Какое-то число пострадавших мы поставим на ноги, но тех, кто может исцелять, у нас сейчас слишком мало. На эту тему я общался с капитаном Риэндрит. Она обещала связаться со своими знакомыми на эту тему. Если все получится, то у нас появятся еще маги. Очень надеюсь, что нам не придется долго ждать, иначе количество небоевых потерь станет серьезным препятствием для нашей цели. Следующим был Фальксмар, что сообщил нам примерно следующее: все путем. Новых егерей и легкую пехоту натаскиваем в поле, людей для разведки и поддержки легко выделим. Не мешайте процессу дрессуры. Тогда я предлагаю всем заняться своими обязанностями. Только лысый, выдели мне 5 егерей и 20 легкой пехоты, а мастер-сержантов и магов попрошу остаться. Когда удалились все, кроме названных личностей, и Лаэрт, что тихой сапой начала изображать из себя мою секретаршу, я обратился к Эдмонту и Стэну. Для начала мне нужен будет стандартный для нашей роты взвод бойцов. Получив в ответ кивки, продолжаю. Парни, как я понимаю, у вас есть некоторый запас магии. Я прав? Ответом были небольшие кивки. Тогда готовьтесь под руководством наших магов проходить процедуру усиления своих тел магией. Минуточку. Возмутился Джонни. А меня с Лемом спрашивать уже не требуется. Ничего, что бесплатно мы работать не планируем. У тебя есть по 100 золотых за каждого, кто пойдет на усиление. Нет, у меня нет 200 золотых, зато у меня есть кое-что получше. Достаю загодя приготовленную шкатулку и извлекаю из нее камень маны. Нравится, твою мать, 500 золотых на черном рынке, и при этом хрен его найдешь. Пробормотал под нос маг, который не сводил с камня своего немигающего взгляда. Дарю, вижу выпученные глаза Джонни. Лем пусть тоже прибудет за своим. Как я сказал, это подарок, вас ни к чему не обязывает, но, да какие там проблемы, господин лейтенант, изменил свой тон маг, так и пышущий энтузиазмом. Просто как маги Долорана мы обязаны оповещать о цене такой вот процедуры, но это не значит, что мы будем брать деньги за безвозмездную помощь. Уже к сержантам. Так, я не понял, тренироваться будем или как? А ну пошли на плац. Что же, Лаэрт, ты пока останешься за главную, а мне предстоит полазить по горам, проверяя тайники команды Рейнольда. Да и надо проверить наличие нужного человека от Полида. Лейтенант Терентий, вы доверяете капитану Марсеру? Знаете, он противный человек, который постоянно распускает руки. Чуть задумавшись, медленно отвечаю. Нет, ни капли не доверяю. Но у меня сложилось впечатление, что пока наша авантюра приносит ему выгоду, он за нас руками и ногами. Так что, пока все в порядке, хотя, конечно, если ему станет выгодно нас кинуть, нужно будет держать ухо востро. В течение декады, собрав группу из 30 пехотинцев, такого же числа стрелков, 20 бойцов легкой пехоты, эрзац до пильзейбнеров и 10 егерей, а заодно прихватив бывших проводников Рейнольда, я тупо проверял тайники, составлял списки содержимого и снова скрывал их, отмечая место хранения на специальной карте. Все это мне требовалось для того, чтобы знать, что в будущем стоит тащить в город, а что на будущую базу на Соленой горе. Попутно же, я смог оценить специфику местных гор. Могу смело сказать, я рад тому, что у меня образовалась масса легкой пехоты, поскольку тяжем в горах неудобно воевать, мало места, где можно развернуть полноценный строй, и много места, где можно попасть в засаду. Хотя, конечно, если правильно развернуться, то сковырнуть их будет той еще проблемой. И тут начинают во всей красе показывать себя стрелки и легкая пехота. Стрелки, потому что они стрелки и есть, и в горах им легче занять высоту, а легкая пехота, в отличие от орков, обладает куда большей мобильностью в условиях камней и скал, чем зеленокожие похвастаться точно не могут. Ага, я сначала сам удивился тому, что орки неважно перемещаются в горах, хотя сейчас живут в них. Пусть я и ненавижу их, но откровенным дебилизмом зеленокожие точно не страдают. Лишь расспросив местных жителей, я понял, что орки не любят перемещаться по каменистым участкам, ограничивая себя протоптанными тропами из-за того, что им просто больно это делать. Поначалу я тоже подзавис, но вскоре дошло. Из-за своего крупного телосложения и в прошлом, степного образа жизни, орки в качестве основной обуви используют что-то вроде мокасин, легкой и гибкой обуви, но с не лучшей подошвой. Этого достаточно в лесах и на равнинах, а вот в горах из-за своего размера и веса орки буквально пытают себя при беге по неровным камням, а если еще и на заостренный камень всем весом наступит. Это не значит, что зеленухи не припрутся к вашему поселению, если все пути к нему идут по каменистым участкам. Просто они будут медленно и аккуратно шкандыбать всю дорогу с целью сберечь свои ноги и постараются не устраивать преследование. Лишь самые продуманные кланы переходят на манеру людских сапог и тяжелых подошв, но такое делает и так громоздких орков еще менее подвижными. Все эти детали позволяют легкой пехоте неплохо портить кровь оркам, главное было не увлекаться в атаке, но и не оставлять недобитков. Уж пара стычек позволила мне оценить эту ситуацию как следует. Обдумывая все это, я с отрядом вышли на небольшую поляну. Сейчас должна была состояться встреча с человеком Полида, который имел некоторые контакты с нужными мне племенами троллей и агров, точнее с рощей духов и резанными брюхами. Находясь в сравнительно небольшой горной долине, мои бойцы были вынуждены создавать укрепления из подобия противотанковых ежей и булыжников, что не добавляло сильного спокойствия. Сам же я, по новой методике от Лема, проводил упражнения по усилению тела, только сейчас я куда сильнее распылял свою магию по мышцам и костям, благо с амулетом маны это получалось делать дольше и качественнее. В будущем это должно было помочь мне еще немного увеличить общие физические показатели. Господин лейтенант, вижу небольшую группу путников. Судя по виду, люди, и они направляются к нам. Что прикажете? Встретите, сопроводить ко мне? Кажется, это обещанный проводник. Подошедшая группа выглядела как стандартный отряд контрабандистов, вьючные животные, неброская одежда под цвет окружения и оружие под рукой. Ко мне направились двое, мужчина близкого к пожилому возраста, с частой сединой, и 30-летний крепкий мужчина, с непримечательным лицом. Я глава рода Агон, наш род задолжал денег Марсеру Полиду, и он потребовал проводника, что может начать разговор с троллями из рощи и аграми изрезанных. А что насчет камнежопов, вагонеток и поясов? К аграм из камнежопых лучше идти со своими аграми, иначе даже разговаривать не станут. С тугими поясами мы и так ведем дела, сможем свести. А что до ржавых вагонеток, а что тебе от нас собственно нужно кроме проводника? Мысленно ставлю галочку на списке нужных контактов и связей, и также мысленно улыбнувшись решаю продолжить наше общение. А чем славиться в вашей банде, как незнанием кого и где можно искать в этих горах? А мне это скоро ой как потребуется. Старый Агон на мои слова прищурился и в свою очередь решил выяснить свой интерес. Можем, очень можем. Точнее могли, но новая орда потеснила клан крушителей костей близ границ Стармграда и те отошли вглубь Альтерака, сгоняя обосновавшиеся там кланы с холмов и лесогорья, в более гористые места. Скоро наши знания станут бесполезны. Главное, что по вашим сведениям можно будет найти и зачистить стойбище части орков. Это уже подспорье перед сдвигом границы. Сдвиг границы. Агон пожевал губами. Плохо. Это изменение раскладов, это много новых проблем, а еще это новые возможности. Я слышал, что вы ведете активную торговлю с кобальдами. Да какая там торговля? Просто вымениваем у этих крысомордов найденные ими руды и уголь на еду и инструмент, не более. Тут вся проблема в том, чтобы эти крысаки не сбежали от тебя, а заодно привыкли. Им главное иметь достаточно еды и возможность добывать руду. Что самое удобное, им годятся даже самые бедные выработки, которыми брезгуют люди и дворфы. Подумав немного, решаю взять быка за рога и попытаться заработать, вклинившись в бизнес этой банды. Я хочу долю от того, что вы зарабатываете на кобальдах, а взамен я помогу вам сделать это предприятие легальным, и даже расширить его. Не смешите. Это не настолько большой куш, чтобы им делиться, да и какой интерес с нашей стороны. Например, будете им посредниками для истощившихся рудников и шахт на нашей территории, гарантии защиты уже как официального налогоплательщика, статус поставщика для армейского гарнизона и связанные с ним налоговые льготы. Вообще-то сейчас у нас нет необходимости платить кому-либо налоги. Так-то оно, конечно, так, только ваши шахты остаются вашими, пока кто-либо не решит вырезать кобальдов, или не начнет сам отбирать их добычу, отогнав вашу банду прочь. За вами нет никакой силы, и не ты ли говорил минутой ранее, что все расклады скоро будут меняться? Немного покорчив рожи, Агон заявил мне: «Тогда так, я поговорю с советом нашего клана, но ничего не обещаю. А теперь я ухожу, а Псор останется с вами как проводник». Старик ушел, а его более молодой спутник так и продолжил молча стоять передо мной. «Ну, будем знакомы, мое имя Терентий, и я. Можешь не продолжать. Я тут лишь из-за долга своей семьи, не более. Чем быстрее сведу тебя с рощей и резаными, тем быстрее мы с тобой расстанемся. Говори, кому тебя вести, а с кем есть больше шансов договориться. Тогда к роще духов. У них недавно был убит вождь, и его сыновья желают занять свободное место вождя. Если один из кандидатов подтвердит свои притязания набегом и добычей, то станет новым вождем. Хорошо, дождемся утра и можешь вести нас». Путь до означенного племени троллей занял 2 дня, и проходя по дороге вдоль ущелья, я смог наблюдать на другой стороне мрачного вида рощу. В ней было нечто неправильное, не такое, как должно быть. «Эй, молчун, далеко нам до племени рощи?» «Почти пришли, видите те деревья на соседней горе? Это та самая роща духов, имя которой взяли для себя тролли, нужного нам племени. А появится они ско, аррх, гэррр». Все, кто шел по тропе, разом осели на камень от накативших слабости и давления на свои плечи. Едва успеваю начать накачивать тело магией, выхватываю свой меч и со стоном опираюсь на него. Жалкие 5 секунд и мой невеликий магический резерв пуст. В этот момент тяжесть пропала, но не усталость, так что я остался стоять лишь опираясь на свой меч из чистого упрямства. «Вы пришли, человеки, а Магуа вас встретил». Воздух на одной из скал пошел рябью, и перед нами предстало 2 десятка троллей. Говорить начал самый здоровенный из них, чье тело было увито жгутами мышц. Что забыли у рощи духов? Мстить. Но роща в последние годы не грабила человеков. «Но мы с радостью вас перебьем». Скреплю зубами от злости и бессилия, Нас подловили дикари, с которыми мы собирались договариваться, а сейчас прирежут. Да и правильно сделают, если смотреть с их колокольни, приперлись тут мутные личности с оружием в руках. Ладно, хоть сразу не прибили. Могучий Магуа, я торговец Псор, прошу выслушать меня. Эти люди хотели говорить с твоим племенем. Нам не о чем говорить с людьми. Вы слабы и никчемны. А вот это обидно. И разозлившись, я уже не соображая, что несу, заявляю в ответ. А орки с огроми и троллями еще ничтожней, если ваши народы были разогнаны по щелям слабаками. Что о, ГРРР, что ты сказал, слабак? Я резко сблизившись со мной и наклонившись, тролл рычал мне в лицо. Посмотри на мой пояс, клыкастик. На нем закреплены клыки трех орков, что звали себя вожаками кланов, которых я убил в бою один на один. А сейчас я хочу добавить к ним новый клык, но теперь троллей. АРРР, Уккарон, снимай с него проклятие. Посмотрим, какой он боец. Через несколько секунд спустя ощущаю, как усталость испаряется, и я снова могу двигаться без превозмогания. С улыбкой отпускаю меч, что лязгнул об камень, снимаю шлем, с удовольствием вдыхаю воздух, и, резко шагнув к троллю магу, бью его кулаком под дых. Следом делаю захват правой руки, прыжок в правый бок растерявшегося противника, и пока тот не успел очухаться, наношу удар сапогом в сгиб его ноги, отчего тролль рухнул на колено. Еще один рывок, заламываю за спину относительно расслабленную руку противника, каблуком правой ноги бью по сгибу еще рабочей опорной конечности и, продолжая заламывать правую руку противника своей левой, провожу правый захват шеи и пытаюсь того задушить. Мне казалось, что еще немного и вот он, успех. Но неожиданно тролль поднялся на ноги, громко взревел, и его и до того крепкие мышцы буквально вздулись, заломленная рука с хрустом начала выворачиваться обратно, по пути схватив меня за ногу. Несколько рывков, и эта версия Халка с иракезом отправляет меня в полет до ближайшей скалы. Удар выбивает из меня дух, а следом на меня обрушиваются удары. Лично я насчитал 3, 2 в корпус, а третий был в голову, после него я отключился. Очнулся я лежа на шкурах, и ощущаю себя готовой к прожарке отбивной. И что это было? А, я с дуру начал с троллем на кулаках драться, и почти победил. Ага. Только тролль оказался берсерком и, войдя в боевой режим, уделал меня, как тузик грелку. Раз я еще жив, то, вероятно, и моих парней не успели прикончить, так что, надо бы выбираться. С шипением принимаю сидячее положение, и тут меня подпирают под спину, а по груди начинает гладить изящная трехпалая ручка. Трехпалая, взглядом веду по этой руке и упираюсь в сиськи, а ничего так, подтянутые и все такое. Кха, человек, мое лицо выше. Если хочешь его рассмотреть, то подними свой взгляд. Тут же следую данному мне совету. Да и на лицо эта дама ничего так, по крайней мере ее клыки не напоминают бивни, да и сама немного напоминает эльфийку, только одичавшую, но не лишенную своеобразных шарма и привлекательности. Мое имя Зенку. Брат принес тебя и просил подлечить. Следом охотники привели твоих людей, часть в поселении, остальные на склоне. Брат Магуа сказал, что у вас есть что сказать племени и вождю. Да, есть, а еще мне есть с кем воевать, и драка с тем берсерком была, то еще глупостью. Почему я так откровенен с представителем враждебной расы? Вижу, как троллика недовольно сморщилась, махнула на меня рукой, словно отгоняя мошкару, а после рассмеялась и заявила. Драка с Магуа была самым умным твоим решением, наши воины не любят слабаков, трусов и предателей. Ты показал себя как сильный и смелый воин, что смог биться с Магуа. С тобой можно говорить. Твой братец меня вколотил в землю, едва очухался от неожиданности. Тут входная занавеска в жилище откинулась, впуская упомянутого недавно тролля. Магуа берсерк, а еще Джунуютха двух духов. Произнес тролль. Я мог один перебить весь твой отряд, а ты смог на время удержать меня, причем без оружия. Поэтому я и готов тебя выслушать, и даже дам говорить с племенем. У меня в подчинении много людей, и мы пойдем на Соленую гору. Захватить сможем, а удержать нет. По крайней мере не в одиночку, и мне нужны союзники. Один из тех, кто знаком с горами, советовал вас и пару племенногров. Мы можем дать вам помощь и будем просить помощь взамен. Кто тот советчик? Магуа знает многих, но не все из них честные воины. Капитан стражи Марсерполит. Магуа слышал. Магуа обжегся. Полит заплатил вождю Хисару за тотемы целителей, вещами орков, одним топором, ценным, рубящим все. Хисар пошел в пещеру к роднику магии, убить черного дракона. Но топор не признал Хисара хозяином, и дракон сжег и сожрал его. Немного промолчав, он продолжил: «С тех пор этого человека в племени Магуа не видел, и ты, не говори о нем, но идея напасть на орков и на другие племена мне приятна». На мой недоуменный взгляд тролл и хохотнул и пояснил: «Контрабандисты, торгуя с ними, набрался людской речи, но неважно, готовься, соберу племя, ты скажешь речь, я поговорю с братьями, чтобы соглашались. И кто твои братья?» «Я Магуа, Уккарон и Шаадан, сыновья Хисара, вождя племени Рощи Духов». Примечание к части. Вопрос к читателям: кто догадается про то, откуда взято имя тролля Берсерка Магуа? Кто догадался? Молодец, Магуа. https://ipinimcom.original/17/4ec9174ec9017/f40b5d843b/f6c1c03094jpg Зенку, https://ipinimcom.original/17/4905d9c41461658358358e9bav56c jpg Часть 20. Поселение племени Роща Духов. Хижина вождя. Внутри большой хижины сидели и перебрасывались мало что значащими фразами двое троллей. Первый выглядел как типичный тролл и знахарь, а второй обладал заметно более крепким телосложением, чем у его сородичей, и был одет в жилет с металлическими пластинами. Очевидно, они кого-то ждали, момента, когда входная занавеска колыхнулась и к ним заскочил тролль-берсерк, в котором легко было узнать Магуа. «Ха, выкуси Уккарон. Предсказание Халхюка сбывается, и я угадал с его вестником. Бред. Поверь мне, брат, такая безумная дичь, как человек, в чьих жилах есть спящая кровь троллей, в жизни не встретится». Но сестрица Зенку его осмотрела, и кровь нашего народа почувствовала. «Это все не так важно. Главный вопрос, что нам с этим всем делать?» — раздался голос тролля в жилете. «Наше племя давно уже не впечатлить пророчествами, от них было слишком много бед. Последним, кто пошел на поводу предсказаний, был наш отец. А итог? Отца сожрал дракон, и племя осталось без вождя. Тотем, который позволял нашим лекарям и знахарям быстро создавать и контролировать Дивон, теперь у дракона. А ведь отец повелся на слова старого предсказания, что в один день прилетит черный владыка небес и заберет родник священных вод себе. И тот, кто освободит от него источник, сможет подчинить себе всех троллей в округе и вернет племени славу и могущество. В любом случае, этот мягкокожий предлагает племени больше, чем кто-либо», — возмутился Магуа. «Все то, что нужно племени, бои с врагом, добычу и пленников, что пойдут для создания Дивон. Без тотема мы мало что сможем сделать», — буквально выплюнул лекарь. «Так заставим его вернуть нам тотем», — воскликнул Магуа. «Это решит еще больше проблем. Племя просто так не станет плечом к плечу с человеком. Для нашего народа нужно нечто большее, чем щедрые посулы и дары. Что скажешь на это, Шаадан?» Немного помолчав, тролл и в жилете, он же Шаадан, неспешно произнес: «Наш отец, веря в предсказания и пророчества, допустил ослабление племени, устроил ссору с остальными племенами троллей, лишил племя реликвии и умер сам. А ты, Магуа, уверяешь, что человек сможет все исправить? Но это же наш шанс. Нам нужны ресурсы, жертвы и успехи в бою. А предложение этого человека – наш единственный шанс за последние годы». Казалось, берсерк от волнения вот-вот перейдет в боевой режим. Тут на улице застучали барабаны, а занавеска жилища качнулась, впуская в него Зенку. Девушка-тролль, одетая лишь в пояс, ожерелье и перевязи, присела рядом с Магуа. «Брат, сообщаю, как ты и просил. Человек тер, собрал свои вещи и пошел к своим воинам. Пока никто не уходит, ждут». «Я решил, брат», — снова проговорил Шаадан. «Ты во многом прав, но племя так просто не примет наше решение на союз с людьми. Надо, чтобы говоривший с нами человек стал тем, о ком с уважением отзовутся другие тролли в племени, при этом быстро. И у меня есть одна идея». «Месть», — раздался голос Зенку. «Месть. Месть за вождя, возвращение племени тотема, реликвий, возвращение доступа к священным водам. Любое из перечисленного даст ему уважение, а все вместе. За все вместе, я сам его братом назову», — заявил берсерк. «Только как оставить его другом в племени, когда он получит, что хотел? Пусть он и честный воин, но все же человек». Сплюнув на пол, Уккарон с отвращением прорычал: «Надо поделиться властью. Надо», — произнес Шаадан. «Придется. Но как, и как избежать удара в спину? Если он сможет сделать все, что вы ждете, то отдайте ему меня», — выпятила грудь Зенку. «Грррр, еще чего», — рявкнул Магуа. «Я молода, я сестра трех самых уважаемых мужчин племени. Став женой того, кто сможет так помочь племени, лишь укреплю твою власть, брат. Кивок Шаадану. И главное, у меня наконец появится муж. Но Зенку, что Зенку? Ты магу о всех мужчин от меня распугал? Или думаешь, что я выбрала такую одежду просто так? Молодая девушка провела по своему телу руками, напоминая, что ее облачение совершенно ничего не скрывает. Нас женщин-знахарок и лекарок уважают и боятся. Подобные одеяния мы носим, дабы точно нашелся самоубийца, который распустит руки и поклянется быть мужем. А после общения с тобой, братец, все они дружно решили, что жить хотят больше, чем прикоснуться к прекрасному. Дала тебя подчини, мне уже 20. В нашем племени 16-летние малявки уже с пузом расхаживают, а я даже мужика не познала. Раз нет смелого тролля, сойдет и человек. Если он хотя бы дотронется до тебя, я выпотрошу этого мягкокожего, сварю его потроха и заставлю сожрать. Неожиданно спокойно произнес берсерк. Нет, резко отрубил Шаадан. Человек получит испытание. Если откажется, то он твой. Но если пройдет, Магуа, ты сам распинался, насколько этот человек нужен племени, поэтому при успехах наших планов я отдам его нашей сестре. Гррррррррр. Реакция берсерка говорила о том, насколько он неравнодушен к будущему своей младшей сестренки. Склон в долину племени Рощи Духов. Собрав свои броню и меч, я покинул жилище столь экзотичной дамы по имени Зенку и, осмотревшись, отправился к своим. Сначала к тем, что ждали меня возле самого поселка и переругивались со сторожащими их троллями, а после к остальным бойцам. Сержант Рон, докладывайте, что произошло после моей драки с тем берсерком по имени Магуа. Ожидая доклад, я принялся осматривать состояние своей брони. Вроде бы цела, но... Вот сука, долбанный тролл и погнул парочку пластин. Хорошо, что те без нанесенных на них рун. Значит, можно выгнуть обратно. А в Саббате организую починку снаряжения. После того, как тот бешеный тролл и закончил вас вколачивать в камень, он взвалил вас на свое плечо, собрал ваши шлемы и меч, и пошел дальше по тропе, пока не скрылся за поворотом. А половину часа спустя к нам прибыло больше полусотни вооруженных троллей, которые после снятия с нас проклятия, сопроводили отряд к своему поселению. Напоследок нас, кажется, обматерили в духе вашего главного лечит, но если начнете себя плохо вести, то лечение потребуется уже вам. Извините, не очень понял, их всеобщий весьма был плох. Далее были 3 часа ожидания, пока не появились вы. Сержант Рон доклад окончил. Лейтенант Терентий доклад принял. Отвечаю отчитавшемуся солдату. Есть какие из кузнечных инструментов? Мне потребуется выровнять несколько пластин на своей броне. Сейчас уточню у парней. Сэр, а что нам делать дальше? И будет ли наказание за то, что мы практически сдались в плен к троллям? Наказание? Невесело усмехаюсь. Тролли сами бы нас наказали за невнимательность, но не стали истреблять. Да и вообще у нас есть задание, и мы его пока что относительно успешно выполняем. По этой причине сидим и ждем ответа от племени. За время ожидания я успел выгнуть в приемлемое состояние погнутые берсерком пластины, заменить пару потрепанных ремней на броне. В общем, я краем глаза поглядывал население и успел заметить столпотворение троллей на импровизированной площади идущего ко мне недавнего знакомца, Магуа. Ты, указывает на меня, главный среди людских воинов, следуй за мной, на общий совет, можешь взять сопровождающих. Немного, 10. Жестами зову с собой 5 тяжелых пехотинцев, 2 стрелков и 3 легких пехотинцев. Я считаю, что в таких ситуациях стоит выглядеть настолько представительно, насколько это возможно. Сомневаюсь, что они помогут мне, если случится заварушка, но весу моей персоне придадут однозначно. Магуа отвел нас к импровизированной трибуне, за которой расхаживал тролл в бронированном пластинами металлажилете и выкриками нагнетал эмоции у зрителей. Подойдя ближе, я хотел послушать, о чем идет речь, но получил от тролля тычок в спину и, чтобы позорно не растянуться на земле перед толпой воинственных дикарей, был вынужден сделать несколько шагов вперед, практически зайдя на трибуну. Тут же тролль в жилете перешел на всеобщий язык. «Мы все идем по тропе пророчеств, и горе нашему народу, если поступим вопреки ему». Старые воины помнят, как древний Халхюк предсказал, что прибудут чужаки с зеленой кожей и зеленым пламенем, и если подпустим их, то племя потеряет большую часть былой силы. Раздались где одобрительные, а где и яростные выкрики из толпы, в которой присутствовало больше 1,5 сотни долговязых громил. Тогда в этих краях Роща Духов была сильнейшим племенем. Люди с гор платили нам дань за спокойную жизнь, Другие племена искали нашей дружбы или хотя бы мира. Весь этот край был нашими охотничьими угодьями. Но тогдашний вождь не послушал мудрого шамана, он по-братски встретил орков, по-братски разделил с ними пищу и по-братски обещал дружбу и поддержку. А орки? Орки по-братски пировали с нами, по-братски напоили наших мужчин людской и шаманской выпивкой, и по-братски вырубили и сожгли в кострах две из трех рощи духов. Реакция племени на прозвучавшую историю была крайне эмоциональной. Тогда племя перебило святотатцев вместе с прибывшими с ними прихвостнями, но цена была страшна, из нашего племени выжил лишь каждый десятый, а вождем стал мой отец. Все наше племя тогда стало чужими для всех в этих горах, свято храня последнюю из рощ духов и карая проклятых орков. Наше племя потеряло в численности еще больше, но все еще живо. А 5 лет назад, перед тем как уйти к духам, Халхюг дал свои последние предсказания. В одном из них говорилось, что только тот, кто сможет вернуть племени источник священных вод, сумеет повести рощу духов за собой. В том же году пещера с источником была захвачена черным драконом. Вождь захотел сам стать воином из пророчества и погиб, пытаясь убить дракона. Дракон не просто съел нашего вождя и моего отца и нашего вождя, он сжег всех взятых в сражение Дивон, и заполучил взятую вождем для сражения реликвию, тотем Дивоны. Тролли и пролетариат начал бесноваться, орать и всячески выдавать свое нетерпение. Но сегодня духи Илая, похоже, вновь обернулись к нам лицом, и к нашим жилищам прибыл воин людей, который зовет нас всех за собой в набеги на другие племена и расы в этих горах. Что скажете, воины народа рощи духов? Народ единодушно ничего не решил, и раздавались крики в духе «даешь набег и добыча». Нахер человеков, в смысле на жертвенный пених, а что сами в набег не идем? Но особенно громко было слышно выкрики от Магуа и десятка его подручных. Да кто он такой, не охуел ли часом звать нас для похода, возглавляемого им, человеком? Я, Шадан, я жажду, как и все тролли племени, трофеев, силы, славы и расположения духов. Но я не пойду за просто прибывшим к нам чужаком. Пусть докажет свое право звать нас. Пусть докажет, что достоин. Я сам желаю наконец занять пустующее место вождя, занять лично или посадить на него достойного. Но мы просто не можем забыть о традициях и посадить на место вождя кого-то не по ритуалу, не можем. Снова от сборища троллей шли вопли, требующие всего и побольше, а также выдающие множество идей того, как меня испытывать. Что до испытаний, то пожелания могли бы сделать из меня воистину кровавого маньяка, но к счастью на трибуну выскочил Магуа, и в этот раз, изображая из себя того еще простофилю, заорал: «А что гадать? Хочет говорить с нами, чтобы племя его выслушало? Пусть отомстит дракону за смерть нашего вождя. Хочет союза? Пусть вернет тотем Дивоны, и наше племя изберет наконец нового вождя, который заключит союз. Желает, чтобы племя пошло вместе с ним, чтобы билось под его рукой с врагами? Пусть вернет нам пещеру со священными водами». Едва Магуа закончил предлагать варианты, как толпа начала скандировать его слова как лозунги на митинге. Шагнув ко мне, стоящему на краю импровизированной трибуны, кандидат в депутаты вожди, жестом подозвал меня к себе и проговорил, глядя мне в лицо: «Я, Шадан, как средний сын покойного вождя, решил, чужак, сверши месть дракону, и племя тебя начнет уважать. Верни тотем Дивона, и мы наконец-то сможем выбрать вождя и заключить союз. Верни источник, и мы пойдем с тобой в набег. Откажись или попробуй обмануть, и станешь презренным врагом моего народа». Вот последнее условие меня разозлило, и я, ведомый накопившейся за последние дни злостью под радостное улюлюканье троллей, сам наехал на его вождя: «Я не принимаю твоих условий. Ты говоришь, что я должен убить дракона? Так мне он не враг, и я точно не стану искать его по всему Альтираку, проверяя каждую пещеру, каждое ущелье. Говоришь, что тебе нужен утерянный тотем? Откуда мне знать, как он выглядит? Пошли тех, кто его узнает, если не желаешь, чтобы твоя реликвия случайно оказалась в костре. Требуешь возвращения священных вод? Пусть мне укажут, где они, или я поищу для себя того союзника, что будет заинтересован в союзе». От толпы слушателей с новой силой раздались выкрики и вопли в мой адрес, но они были, скорее, одобрительными и подбадривающими. «Ты посмел ставить мне условия?» Я молчу, упрямо глядя в глаза троллю, только вытащил меч и оперся на него, держа лезвие плашмя перед собой. «Ты слишком нагл, чужак, но я признаю твои требования разумными. Тебе нужен тот, кто отведет тебя к логову дракона, того, кто опознает тотем, того, кто подтвердит твои успехи. Хорошо, Магуа. Брат, Ты пойдешь с этим мягкокожим, если он справится с заданием, обрадуешь племя. Провалит, тоже сообщи. Не станет выполнять обещанное, убей обманщика. Получивший подобный приказ тролл искривил зверскую рожу и с видимым неудовольствием кивнул. На этой ноте стихийный митинг был закончен. Что-то ты слишком доволен для того, кто вынужден идти рядом с ненавистными людишками. Произношу, глядя на крайне широко скалящегося берсерка. Ты не заболел ли часом? Кстати, после беседы с троллями, я повел свой отряд скорым маршем в уже виднеющийся на горизонте Сабат, что при наличии под рукой магуа позволило нам потратить на дорогу всего лишь 3 дня, при этом сейчас только полдень 3-го дня, и признаю, этот наблюдатель хоть и раздражает всех в отряде одним своим присутствием, но во многих деталях касательно выбора маршрута даст фору любому из проводников. Магуа рад, мне давно стало скучно в племени, давно искал повод посмотреть на что-то новое, а мне показалось, что твой братец Шаадан наказал тебя, племени тоже. Тем проще будет с теми, кто против брата, когда он станет вождем, когда начнешь выполнять задание. Я рассказал, как выглядит пещера и ущелье, в котором она находится. Когда подготовлюсь, дракон — это не та тварь, которую можно прикончить мимоходом. Да и наши главные должны знать, что происходит и как я готовлюсь к захвату горы. А теперь запомни, в городе не делай резких движений, все общение с окружающими предоставь посреднику. А теперь убери оружие и не держи его на виду. Тролл только оскалился, но оружие с пояса убрал в заплечный мешок. Хотя магуа производит впечатление этакого, руби кромсай простака, но умом в своей троллской манере не обделен. В городе нас встретили шоком. Учитывая репутацию троллей, это неудивительно. Это как привести на поводке в свой дом тигра-людоеда, с одной стороны куча понтов, а с другой окружающим реально страшно за свою жизнь.